Глава 12. Но стоило ему покинуть спальню, улыбка тотчас сбежала с его лица. Он побрел по коридору, не решив, куда идти, пока не достиг небольшого холла с оконной нишей. Отсюда шла винтовая лестница на верхний этаж, где жили слуги, и чердак. Потолок был таким низким, что ему пришлось пригнуть голову, чтобы пройти. Старый дом за годы своего существования не раз подвергался расширениям и перестройкам, и в результате тут и там образовались такие укромные уголки. Возможно, кому-то это и нравится, но Девон не находил здесь ничего хорошего. Он присел на узкую ступеньку, поставил локти на колени и, опустив голову, испустил протяжный вздох. Прижиматься к Кэтлин было самой сладкой мукой, какую ему только доводилось испытать. Она дрожала, как новорожденный жеребенок, при попытке устоять на ногах. Никогда еще Девон ничего так сильно не желал, как повернуть ее лицом к себе и завладеть ее губами в долгом глубоком поцелуе. От этих мыслей из груди его вырвался стон, и он потер запястье, где кожа от ее прикосновения, казалось, до сих пор горела, как клеймо. Что там его камердинер сказал про Кэтлин? Почему после смерти Тео она отказалась спать в хозяйской спальне? Наверное, это связано с воспоминаниями о последней ссоре с мужем. Но может ли тут крыться что-то еще? Возможно, брачная ночь оказалась для нее неприятной. Многие юные леди порой пребывают в неведении о том, что с ними произойдет, пока не выйдут замуж. Девону совершенно не хотелось размышлять о способностях его кузена в постели, но даже Тео должен был знать, что с девственницей следует проявлять терпение и, прежде чем получить удовольствие, успокоить и обольстить взволнованную невесту и развеять ее страхи. Когда Девон представил их вместе, руки Тео на теле Кэтлин, его пронзило незнакомое, но очень острое чувство. «Черт подери! Неужели это ревность?» Он никогда в жизни никого не ревновал. Бормоча под нос ругательства, Девон встал и провел пятерней по влажным волосам. «Сколько ни размышляя о прошлом, ничего изменить нельзя». Тео был у Кэтлин первым, кому принадлежала, но зато вторым и последним будет он, Девон. Он взял себя в руки и отправился посмотреть, какие изменения произошли за время его отсутствия. В доме вовсю шел ремонт. Многие комнаты находились в разных стадиях разрушения старого и строительства нового. Изменения в доме уже обошлись в небольшое состояние, а потребуется еще в 10 раз больше. Закончил он обход в кабинете. Здесь, на письменном столе, лежали груды бумаги и бухгалтерские книги. Узнав четкий и убористый почерк брата, Девон взял первый попавшийся отчет о том, что ему удалось разузнать о поместье. На чтение заметок Уэстона у него ушло 2 часа. Девон никак не ожидал, что отчет окажется таким подробным, и это при том, что он, похоже, был еще не закончен. По-видимому, Уэстон посетил все фермы и составил детальное описание проблем и забот каждой семьи арендаторов, состояние их хозяйства и записал все их претензии и пожелания. Девон почувствовал движение за спиной. Повернулся в кресле и увидел в дверях Кэтлин, опять в трауре, с волосами, заплетенными в косу и уложенными узлом на затылке. Запястья обхватывали скромные белые манжеты. Она была так хороша, что Девон готов был ее проглотить, но за невозможностью сделать это посмотрел на нее бесстрастным взглядом и, поднявшись, удивленно проговорил. «Юбки! Куда это вы собрались?» «В библиотеку, заниматься с девочками. Но я увидела, что вы здесь, и решила узнать, ознакомились ли вы с записями мистера Рейвенелла». «Да, и впечатлен его преданностью делу, а также весьма удивлен, поскольку перед самым отъездом из Лондона Уэстон советовал мне продать поместье со всеми потрохами. Кэтлин улыбнулась и внимательно посмотрела на него своими кошачьими глазами. Ему были видны крошечные лучики, расходящиеся от зрачка в светло-коричневых радужных оболочках, словно золотые нити. «Я очень рада», — сказала она мягко, — «и думаю, он тоже будет рад». Жар, который разгорелся в Девоне в их предыдущую встречу, вернулся так быстро, что стало больно. Его плоть моментально восстала под слоями одежды. Слава богу, костюм скрыл его состояние. Кэтлин взяла со стола карандаш, но грифель его сточился, и ей пришлось взять ножницы и одной половинкой попытаться его заточить. «Я иногда спрашиваю себя...» Она сосредоточилась на своем занятии, но голос прозвучал обеспокоенно. «Что Тео сделал бы с поместьем, если бы не умер?» «Подозреваю, он предпочел бы ничего не замечать до тех пор, пока не останется выбора». «Но почему? Он ведь был не глупым». Врожденное чувство справедливости побудило Девона сказать: «Ум здесь совершенно ни при чем». Кэтлин прервала свое занятие и с недоумением посмотрела на него. «Приорат Эверсби был домом Тео с детства», — продолжал Девон. Конечно, ему было больно посмотреть в глаза правде и признать, что он приходит в упадок. Ее лицо смягчилось. «Однако вы это сделали. Вы изменили всю свою жизнь ради Эверсби». Девон пожал плечами. «Не могу сказать, что у меня были еще какие-то занятия». «Но признайтесь, вам ведь это было нелегко». На ее губах мелькнула чуть виноватая улыбка, и, опустив голову, она продолжила точить карандаш. Девон наблюдал, как она скоблит его ножницами, словно прилежная школьница, и, наконец, не выдержал. «Таким манером у вас уйдет на это весь день. Почему бы вам не взять нож?» «Лорд Бервик никогда бы не позволил мне точить карандаш ножом. Он говорил, что ножницы безопаснее». «Совсем наоборот. Еще удивительно, что вы ни разу не порезались. Ну-ка, положите ножницы». Девон взял с письменного стола серебряный перочинный нож, открыл лезвие и рукояткой вперед протянул Кэтлин. «Возьмите». Не обращая внимания на его возражение, он расположил ее пальцы на рукоятке так, как полагается, и пояснил: «Когда точите карандаш, всегда направляйте грифель от себя». «Право, в этом нет нужды. Я обойдусь ножницами. Попробуйте. Так куда эффективнее. Нельзя же всю жизнь выполнять нелепые требования». Кэтлин неожиданно захихикала, словно девочка, которую подразнивают. «Я не так часто точу карандаши». Девон вдруг обхватил ее кисти своими, и она не возразила, просто осталась стоять, как стояла, неподвижно, но не сопротивлялась. Во время предыдущей встречи между ними установилось хрупкое доверие. Она поняла, что он не причинит ей боли. На Девона волнами накатывало удовольствие, когда он обнимал ее, такую хрупкую, нежную, благоухающую розами. И это был не насыщенный запах духов, а легкий цветочный аромат с примесью острой свежести зимнего воздуха. «Нужно всего лишь несколько срезов», — произнес он у нее над ухом. Она кивнула и расслабилась, а Девон стал направлять ее движение. Одним точным глубоким срезом, аккуратно сняв угловую часть древесины, он повторил это движение раз, другой и третий. «Теперь уберем острые края». Они сосредоточились на работе. Он по-прежнему держал ее руки в своих и стесали ножом каждый уголок, пока не получился аккуратный острый кончик. «Готово?» Девон еще раз позволил себе роскошь вдохнуть ее аромат, потом медленно отпустил ее руки, сознавая, что теперь всю жизнь запах розы будет переносить его в этот момент. Кэтлин положила нож и карандаш и повернулась к Девону. Они стояли в опасной близости друг к другу, не соприкасаясь, но при этом ощущая даже тепло, исходившее от одного к другому. Она явно пребывала в смятении, и губы ее приоткрылись, как будто она хотела что-то сказать, но не знала, стоит ли. В этом наэлектризованном молчании самообладание Девона начало капля за каплей испаряться, и он непроизвольно понемногу подавался вперед, пока его ладони не оперлись о стол по сторонам от Кэтлин. Она была вынуждена отклониться назад и, чтобы не потерять равновесие, схватиться за его мускулистые руки. Он ждал от нее возмущения, протестов, требований отодвинуться, но она смотрела на него словно завороженная и судорожно дышала. Ее пальцы на его предплечьях то сжимались, то расслаблялись, как у кошки. Он медленно приблизил к ней голову и коснулся губами виска, где под тонкой кожей пульсировала голубая жилка. Он чувствовал, что и сама Кэтлин ошеломлена силой своего влечения к нему. Смутно сознавая, что прожигает последние оставшиеся ниточки самоконтроля, Девон заставил себя выпрямиться и убрать руки со стола, даже попытался отодвинуться, но Кэтлин все еще держалась за его руки и, похоже, не вполне соображала, что происходит. Боже правый! Вот как это должно быть! Ее тело следует за его телом безо всяких усилий. Он поднимает ее и наполняет. Каждое биение сердца приближало его к ней. Он одной рукой обхватил ее лицо, а другой обнял ее. Глаза Кэтлин закрылись, ресницы образовали темные полукружья на порозовевших щеках. От напряжения между бровями залегла тонкая складка. Девон легонько коснулся этой складки, потом завладел ее ртом. Он ожидал, что она воспротивится, оттолкнет его, но она стала податливой. У нее вырвался тихий возглас удовольствия, и от этого по спине Девона побежали горячие мурашки. Он начал исследовать ее, смакуя сладость ее безыскусно отзывчивого рта, но ее язык мгновенно отступил при первом прикосновении его языка. Вожделение в нем смешалось с удивлением, и, скользнув губами к ее уху, он прошептал: «Нет». Позвольте мне попробовать вас на вкус. Дайте почувствовать, какая вы внутри. И он принялся ее целовать, медленно и с неотвратимой нежностью, пока, наконец, ее рот не прильнул к его рту, и он не почувствовал ответное прикосновение ее языка. Она гладила ладонями его грудь, беспомощно откинув голову назад, полностью ему покоряясь. Он испытывал невообразимое наслаждение, и оно было для него таким же новым, как должно быть и для нее. Охваченный агонией желания, Девон провел руками по ее телу, ласкаясь и стараясь притянуть ее еще ближе. Даже под шуршащим платьем он чувствовал движение ее тела, ее сладкую упругую плоть, заключенную под слоями накрахмаленной ткани, кружев и корсета. Ему хотелось сорвать с нее все это. Хотелось, чтобы она была перед ним открытая и уязвимая, чтобы его рот касался ее обнаженной кожи. Но когда обхватил ее голову ладонями и стал гладить подушечками больших пальцев щеки, почувствовал на них влагу. «Слезы?» Девон замер и, чуть отстранившись, пристально посмотрел на Кэтлин. Оба тяжело дышали. В глазах ее стояли слезы. Она ошеломленно потрогала пальцами губы, как будто они были обожжены, и Девон мысленно выбронил себя за то, что поторопился и далеко зашел. Ему стоило огромного труда отпустить ее и отстраниться, чтобы между ними появилось хоть какое-то расстояние. «Кэтлин, мне не следовало...» Больше он ничего сказать не успел. Она бросилась вон из комнаты. На следующее утро Девон в семейном экипаже поехал встречать Уэстона на вокзал. Торговый городок Уолтон разделяла пополам главная длинная улица с процветающими магазинами, фешенебельными особняками и фабриками, текстильной и бумажной. Все портила ужасающая вонь, которая давала о себе знать задолго до того, как в поле зрения появлялись фабрики. Укрываясь от пронизывающего ноябрьского ветра, лакей жался поближе к зданиям, но Девон не мог стоять на месте, поэтому расхаживал взад-вперед по платформе, засунув руки в карманы черного шерстяного пальто. Завтра ему предстояло вернуться в Лондон, и сама мысль о безмолвном доме, забитом мебелью, но при этом пустом, вызывала у него отвращение. Но он должен держаться подальше от Гэмпшира, от Кэтлин, иначе не сможет сдержаться и соблазнит ее задолго до того, как она будет к этому готова. Он затеял длительную игру, и не стоит об этом забывать. Черт бы побрал ее траур! Платформа понемногу начала заполняться. Одни держали в руках билеты, другие ждали прибывающих пассажиров, и ему пришлось остановиться. Вскоре разговоры и смех потонули в грохоте приближающегося локомотива. Железное чудовище с лязгом, шипением и пыхтением подъезжало к вокзалу. Когда поезд с металлическим скрежетом остановился, носильщики бросились за сундуками и чемоданами. Потоки прибывающих пассажиров, сталкиваясь, превратились в бурлящую толпу. Люди устремились во всех направлениях. Уезжающие поспешили занять свои места, и потоки людей, налетая друг на друга, роняя и поспешно подбирая вещи, теряли и искали кого-то, выкрикивая имена. Девон протиснулся сквозь скопление тел, высматривая брата. Не увидел и оглянулся на лакея, подумав, что ему повезло больше. Тот и правда махал руками, что-то кричал, но голос его тонул во всеобщем гвалте. Девон пробрался обратно к лакею и увидел, что он разговаривает с каким-то незнакомцем в мешковатой одежде, хорошего качества, но не подходящей по фигуре. Так мог бы одеваться клерк или торговец. Незнакомец был молод, худощав, с густыми темными волосами, которые давно нуждались в стрижке, и поразительно походил на Уэстона времен учебы в Оксфорде, особенно своей манерой улыбаться так, словно вспомнил вдруг какую-то ему одному известную шутку. «Фактически? Черт побери! Это же он и есть, его брат! Уэстон!» «Девон!» — воскликнул тот, явно наслаждаясь произведенным эффектом, и протянул руку для пожатия. «Почему ты не в Лондоне?» Девон не сразу оправился от потрясения и собрался с мыслями. Уэстон выглядел на несколько лет моложе, буквально дышал здоровьем, глаза блестели. Девон даже мечтать не мог, что когда-нибудь снова увидит брата таким. Кэтлин попросила приехать. «Зачем? Что стряслось?» «Позже объясню. Лучше скажи, что это с тобой? Я с трудом тебя узнал». «Что ты имеешь?» «А, да, я немного похудел, вот и все. Не бери в голову. А я, между прочим, договорился о покупке молотилки». Лицо Уэстона аж сияло от удовольствия. Поначалу Девон подумал, что он иронизирует. Его брат в восторге от какой-то сельскохозяйственной техники. Пока шли к экипажу, Уэстон взахлёб описывал свою поездку в Уилтшир, как и что узнал от агронома, который на своей экспериментальной ферме практиковал современные методы. Используя энергию пара и глубокий дренаж, он сумел удвоить урожай на своей земле, сократив количество работников больше, чем наполовину. Более того, этот земледелец надумал закупить самую новейшую технику, а свое нынешнее оборудование готов был продать по сходной цене. «Кое-какие вложения, конечно, понадобятся», — признал Уэстон, — «но они вернутся с лихвой. Я тут прикинул кое-что. Ты должен посмотреть». «Я уже видел твои расчеты. Впечатляет, ничего не скажешь». Уэстон небрежно пожал плечами. Они устроились на сиденьях, обитых мягкой кожей, и когда экипаж тронулся, Девон заметил. «Похоже, Эверсби пошел тебе на пользу. Прямо цветешь». «Шут его знает, почему. У меня там нет ни минуты покоя или уединения. Невозможно посидеть и подумать, чтобы на тебя не прыгнула какая-нибудь разыгравшаяся собака или не пристала одна из местных болтушек. И вечно у них что-нибудь случается, ломается, взрывается или рушится». «Взрывается?» «Ну да. Слава богу, всего лишь раз. Печь в сушилке прачечной плохо проветривалась. Нет, никто не пострадал, не волнуйся. Защитили прочные кирпичные стены. Суть в том, что в этом доме постоянно все вверх дном. Тогда почему ты не возвращаешься в Лондон?» «Я не могу». «Ты что, намерен посетить каждого арендатора в поместье? Не вижу в этом необходимости». «Нет, дело не в этом. Просто мне здесь нравится. Это место настраивает на позитивный лад». «А может, причина в привязанности иного рода?» При мысли о том, что Уэстон желает Кэтлин, у Девона внутри что-то похолодело. «Вполне возможно», — непринужденно признался Уэстон. «Но кому конкретно?» — еще больше встревожился Девон. Уэстон удивленно заморгал. «Ты имеешь в виду, нет ли у меня романтической привязанности к кому-то из девушек?» «Боже правый, нет, конечно! Я слишком хорошо их знаю. Они мне как сестры. Даже Кэтлин? Особенно Кэтлин». На его лице появилась улыбка, и он откровенно признался. «Знаешь, она мне очень нравится. Если бы с Тео не случилось беды, он смог бы с ней стать лучше». «Он был недостоин ее», — пробурчал Девон. Уэстон пожал плечами. «Возможно. Ее вообще мало кто достоин, а скорее никто». Девон стиснул кулаки так, что шрам на костяшке пальца болезненно натянулся. «Она когда-нибудь вспоминает Тео?» «Нечасто. Она самоотверженно старается соблюдать траур, но совершенно ясно, что это дань приличиям. Ее сердце в этом не участвует». Заметив резкий взгляд Девона, он добавил: «Она знала Тео несколько месяцев, а замужем за ним была всего 3 дня. Можешь такое вообразить? 3 дня! Сколько женщина должна оплакивать мужчину, которого едва знала? Просто абсурдно, что общество настаивает на определенной продолжительности траура, независимо от конкретных обстоятельств. Разве не правильнее срок определять естественным путем? Этикет как раз и призван препятствовать естественному поведению», — сухо заметил Девон. Уэстон усмехнулся. «Это точно. Но Кэтлин не подходит роль унылой вдовушки. В ней слишком много энергии, потому она и выбрала Рейвенелла». Как только они добрались до Эверсби, Девон сразу заметил, что между братом и Кэтлин установились дружеские отношения. Дворецкий еще принимал у них пальто и шляпы, а Кэтлин уже вышла в холл их встречать и, подбоченившись, уставилась на Уэстона с притворным подозрением. «Ну что, какое-нибудь животное привезли?» «Нет, не в этот раз», — ответил тот с улыбкой и подошел поцеловать ее в лоб. К удивлению Девона, Кэтлин даже не пыталась возражать. «Как ваша поездка? Узнали, что хотели?» — спросила она. «Да, и причем не только это, а куда больше», — оживился Уэстон. «Об одних только удобрениях могу говорить часами». Кэтлин рассмеялась, но когда повернулась к Девону и увидела выражение его лица, тут же встревожилась. «Милорд?» Раздраженный столь формальным приемом, Девон лишь кивнул, а Уэстон, как ни в чем не бывало, заметил: «Граф утверждает, что приехал по вашей просьбе. Надо ли полагать, что вы жаждали его приятного общества? Или была другая причина?» «После того, как вы уехали, — сказала Кэтлин, обращаясь к Уэстону, — произошел неприятный случай с Вутонами. Я сообщила лорду Трениру о ситуации и спросила, известно ли ему что-нибудь об этом, пока он держит меня в неведении. «А что там стряслось у Вутонов?» — спросил Уэстон. «Мы обсудим это в библиотеке», — буркнул Девон. «Леди Тренир, в вашем присутствии нет необходимости. Однако...» «Ну уж нет», — возмутилась Кэтлин. «Я обещала Вутонам лично во всем разобраться». «С какой стати они обратились к вам?» — раздраженно поинтересовался Девон. «Надо было дождаться моего брата и поговорить с ним или с мистером Карлоу». «К мистеру Карлоу они первым делом и обратились», — возразила Кэтлин. «Но он не в курсе, а мистера Рейвенелла не было в поместье. Вот они и пришли ко мне. Отныне я бы предпочел, чтобы вы не совали свой нос в дела поместья. Займитесь лучше тем, что обычно делает хозяйка дома. Носите больным корзинки с едой и все такое». «Какое самодовольство! Высокомерие и...» Уэстон прервал ее гневную тираду. «Мы так и будем стоять и спорить здесь, в холле. Давайте, как цивилизованные люди, пройдем в библиотеку». Он подхватил Кэтлин под руку и повел ее прочь из вестибюля. «Я был бы не против выпить чаю с сэндвичем. Умираю с голоду после поездки на поезде. Вы же сами говорили, что надо есть вовремя. Помните?» Девон плелся за ними, хмуро наблюдая, как Кэтлин опирается на руку брата и мило болтает. «Почему он к ней прикасается? Почему она ему это разрешает?» Жгучая ревность, незнакомое ранее чувство, свернулось ядовитым клубком у него в груди. «И миссис Вутон так плакала, что даже говорить не могла», — с негодованием рассказывала Кэтлин. «У них четверо детей, да еще престарелая тетушка, и если они лишатся фермы...» «Не беспокойтесь», — прервал ее Уэстон, — «мы во всем разберемся, я обещаю». «Да, но если граф принял такое решение, не сказав ничего вам, и еще ничего не решено», — холодно заметил Девон, давая понять, что слышит их беседу. Кэтлин оглянулась и посмотрела на него, прищурившись. «Тогда откуда в поместье посторонние землемеры?» «Я предпочитаю не обсуждать деловые вопросы в коридоре». «Но ведь это вы дали им разрешение». Кэтлин попыталась повернуться к нему лицом, но Уэстон потянул ее в сторону библиотеки, будто бы размышляя вслух. «Я вот думаю, стоит ли мне попросить чай Дарджилинг или нет, пожалуй, лучше что покрепче, цейлонский или пекое, и к нему маленькие булочки с джемом и взбитыми сливками. Кэтлин, как бишь они называются?» «Корнуольские». «Вот как! Неудивительно, что они мне нравятся. Что-то такое, помнится, я однажды видел на сцене. Вернее, с таким названием». Они вошли в библиотеку. Кэтлин дернула шнурок звонка возле двери, дождалась горничной и приказала подать чай с сэндвичами и пирожными. Девон тем временем уже развернул карту земель поместья на длинном столе, и она переспросила. «Ну так что? Это сделали вы?» Девон предостерегающе взглянул на нее, но она ничуть не смутилась. «Ведь это вы позволили людям с железной дороги шляться по землям поместья». «Да, но я не давал разрешения с кем-то об этом говорить». Глаза Кэтлин гневно сверкнули. «Значит, это правда? Вы продали ферму Вутонов?» «Нет, не продал и не собираюсь». «Тогда что, Кэтлин?» — мягко перебил ее Уэстон. «Если вы не дадите ему договорить, мы тут просидим до утра». Она нахмурилась, но замолчала, глядя, как Девон придавливает углы карты разными предметами. Потом он взял карандаш и провел линию через восточную часть поместья. «Недавно я встречался с директором железнодорожной компании «Лондон Айронстоун», — сказал он и пояснил специально для Кэтлин. «Это частная компания, и принадлежит она нашему другу Тому Северину». «Мы с ним члены одного клуба», — добавил Уэстон. Девон критически рассмотрел карту, потом провел вторую линию параллельно первой. «Северин хочет сократить расстояние на существующем маршруте до Портсмута, а, кроме того, планирует заменить рельсы на всей 60-мильной колее от начала до конца, на более тяжелые, подходящие для скоростных поездов». «И он может себе позволить такой проект?» — спросил Уэстон. «У него уже есть финансирование на 1 000 000 фунтов». Уэстон присвистнул. «Вот именно», — сказал Девон и продолжил будничным тоном. «Из всех предполагаемых планов укороченного маршрута самый подходящий природный уклон проходит через вот этот район». Он слегка заштриховал участок между двумя параллельными линиями. «Если мы разрешим Лондон Айронстоун пересечь восточную границу поместья, то будем ежегодно получать большую сумму, и это очень поможет решить наши финансовые проблемы». Кэтлин склонилась над столом и, внимательно посмотрев на карандашные отметки, сказала: «Но это невозможно. Судя по тому, что вы нарисовали, железнодорожные пути пройдут не только через ферму Вутонов, но еще и через, по крайней мере, 3 фермы других арендаторов». «Да, заденут 4 фермы», — признал Девон. Уэстон тем временем разглядывал карту и все больше хмурился. «Похоже, пути пересекут 2 наши частные дороги. У нас не будет доступа к восточной части». «Железная дорога за свой счет построит 2 моста через пути, чтобы все части поместья оставались связанными между собой». Еще до того, как Уэстон ответил брату, Кэтлин, совершенно потрясенная, выпрямилась и посмотрела в лицо Девону. «Вы не можете на это согласиться? Не можете отобрать у этих 7 фермы?» Поверенный подтвердил, что все по закону. «При чем здесь закон? Речь о моральном праве. Вы не можете лишить людей крыши над головой и средств к существованию. Что будет с этими семьями? А с их детьми? Даже вы не сможете жить с таким грузом на совести». Девона очень раздражало, что она думает о нем самое худшее. И он посмотрел на нее с горечью. «Я не собирался бросать арендаторов на произвол судьбы и намерен помочь им найти новое место». Кэтлин начала качать головой еще до того, как он закончил говорить. «Эти люди на протяжении нескольких поколений занимались только фермерством. Оно у них в крови. Отобрать у них землю означает сломать их». Девон знал, что она отреагирует именно так. На первом месте люди, а бизнес на втором. Но это не всегда возможно. «Речь идет всего о 4 семьях из 200. Если мы не заключим сделку с Лондон Айронстоун, своих ферм могут лишиться все арендаторы Эверсби». «Должен быть какой-то другой путь», — настаивала Кэтрин. «Если бы был, я бы его нашел». Она не знала о бессонных ночах и изнурительных днях, которые он провел в поисках других вариантов. Хорошего решения не существовало. Приходилось выбирать среди плохих, и этот был наименее болезненным из всех. Кэтлин смотрела на него с таким видом, словно он отбирал корочку хлеба у сироты. «Но...» — Девон потерял терпение. «Не давите на меня. Мне и так тяжело. Не хватало еще лицезреть эту подростковую драму». Кэтлин побледнела. Ни слова не говоря, она развернулась и решительно ушла из библиотеки. Уэстон со вздохом посмотрел на брата. «Молодец! К чему возиться, убеждать, когда можно просто заткнуть рот и заставить подчиниться?» Не дожидаясь ответа, он последовал за Кэтлин.